Издательство «Бомбора». Океан книг. Екатерина Тур. Голод тела. Психосоматика лишнего веса. Как перестать утешать себя едой и запрограммировать мозг на стройность. Правильно сказанное слово способно исцелить. Слово, обращенное к своему телу, способно изменить историю жизни и вернуть свет в те темные пятна прошлого, которые отчаянно хочется забыть. Эти темные пятна тело пытается спрятать в глубине себя так, чтобы больше ничто и никогда не бередило его раны. Но чем глубже мы прячем тьму, тем сильнее страдаем и тем уязвимее становимся. Лишний вес — это не проблема тела. Это бесконечная борьба, которая, начавшись однажды, может превратиться в смысл жизни. Ты постоянно считаешь калории. Каждую неделю садишься на новую диету. Иногда голодаешь. А в итоге цифра на весах не только не уменьшается, но еще и растет. Точно так же, как растет темная бездна внутри твоей души. Бездна, наполненная болью, горечью поражений и ненавистью к единственному важному человеку в твоей жизни, к самому себе. Лишний вес начинается с точки невозврата. Он всегда связан с моментом наивысшей уязвимости и глубокого страшного повреждения. Но за годы похудения мы часто теряем эту тонкую ниточку, связывающую тело с истинной причиной набора веса. Кажется, что это ты, ленивый, неправильный, толстый, слабовольный, что надо лишь подобрать под себя лучшую диету, начать заниматься в зале, и тело станет таким, каким ты хочешь его видеть. Но с каждым годом становится только хуже. И в этой точке я предлагаю остановиться, прекратить худеть и наказывать себя за то, в чем вы никогда не были виноваты. Прекратить себя стыдить, прекратить себе угрожать и начать вычерпывать из своей души тьму, чтобы найти в ней злое чудовище, которое однажды внутри вас поселилось. Чудовище, живущее во тьме прошлого, приказывающее ненавидеть, наказывать и уничтожать. Именно из-за него растет лишний вес и не хочется смотреть в зеркало. Эта аудиокнига — бережный проводник в мир, который слушатель откроет для своего тела. И когда у него это получится, он обретет уникальный ключ к снижению веса без диет и самонаказаний. В какой момент это произойдет? Ни я, ни вы этого не знаем. Но в некий особенный момент вы почувствуете глубокий и яркий телесный отклик, вместе с которым придет четкое и явное осознание, что вы нашли этот ключ. Так работает процесс познания себя, процесс поиска ответов внутри своего собственного сложного существа. Это осознание навсегда останется у вас и откроет двери в мир, где вам больше не нужно будет думать о калориях, не нужно будет каждый день взвешиваться, не нужно будет принуждать себя к тому, что вам не нравится, и можно будет перестать себя ненавидеть. А через некоторое время получится себя полюбить. Но это будет не просто любовь к себе, а многоуровневая перестройка в сознании, бессознательном и теле. И вдруг оно, ваше тело, начнет само по себе снижать вес. Во время прослушивания аудиокниги в рабочем блокноте введите записи. Не жалейте страниц. Используйте карандаш, текстовый делитель или обычную ручку. Каждая запись, каждое отмеченное вами слово будет подсказкой в поисках ключа. А прослушивая аудиокнигу во второй раз, вы обнаружите скрытые смыслы в посланиях, которые отметите для себя при первом прослушивании. Каждая моя книга является инструментом, проводником в мир научной психосоматики, о которой я не только рассказываю бережным и понятным языком, но и провожу своих учеников в мир практик, направленных на работу с сознанием, бессознательным и телом. Слушайте свое тело, ведь совсем скоро оно начнет с вами говорить. Тело покажет вам, от чего устало, расскажет, что причиняет ему боль, оставляя невидимые раны. Психосоматика лишнего веса — это глубокое исцеление на уровне разума, физики и души. Введение. Эта книга не просто о лишнем весе, а о душевном страдании, спрятанном внутри тела. Тело, которое однажды вынесло вместе с вами сильнейшую боль, разделившую жизнь на до и после. Тело, которое проживает с вами стресс, тревогу, гнев, печаль, тоску, тело, которое всегда остается с вами даже в самых сложных испытаниях. В этой книге вы не найдете рецепта самой эффективной диеты или описания упражнения, позволяющего быстро снижать вес. Нет. Мы будем говорить с вами на языке тела о том, что нужно изменить внутри своих мыслей так, чтобы организм начал регулировать процессы автономно, и снижение веса началось само по себе. Выдать телу разрешение на изменения, открыть перед собой новые грани собственных возможностей, а кто-то и вовсе сможет навсегда отказаться от того, что повреждало и ранило. Это книга о конфликте души и тела, о том разделении, которое вам однажды пришлось пережить. Но теперь, бережно соединяя себя, вы сможете заново создать свою внутреннюю целостность и выдать себе право на неразделимость. Уже сейчас вы можете обнаружить внутри сложный конфликт, однажды заставивший вас встать на путь многолетнего похудения, за которым все это время скрывалось самое настоящее страдание. Не вините и не судите себя за то, что когда-то делали неправильно. Так же, как и в книгах для родителей, мы теперь будем учиться воспитывать себя любовью, откажемся от грубого обращения с собой и перестанем ставить себя в угол пищевых ограничений. Первая глава наиболее строгая и сложная для понимания, так как она целиком и полностью посвящена защите вашего тела. Мы поговорим с вами про то самое разделение, научившее нас повреждать самих себя. И в течение долгого времени мы делали это методично и беспощадно. К концу первой главы вам может показаться, будто ваше тело говорит с вами: «Позвольте этому быть». Во второй и третьей главе мы погрузимся в исследование психосоматики лишнего веса, разберем основные программы и состояния, которые связаны с психоэмоциональными переживаниями, а также научимся справляться с тем, что продолжает болеть внутри мыслей, эмоций, чувств и прошлых воспоминаний. Затем в четвертой главе свежим взглядом посмотрим на физиологические особенности вашего тела и поймем, как удивительно оно способно ускорять метаболизм, сжигать гормональную жировую ткань и избавляться от лишней жидкости. И закончим на пятой главе, изучив основы интуитивного или, как мне больше нравится его называть, осознанного питания. Обязательно ведите записи по ходу прослушивания и не торопитесь. Процесс психосоматотерапии всегда медленный и бережный. Если вам покажется, что мы ходим кругами, скорее всего, вам не покажется. И мы действительно углубляем и расширяем то, что разобрали ранее. При помощи такого подхода вы сможете заглянуть в глубины бессознательного без сопротивления разума, мягко и бережно.